Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 2, которая называется «Хираньякашипу, царь демонов». Текст 58. Шри Хираньякашипу Рувача. Балайвам правадати. Балайвам правадати. Сарве висмита читаса. Сарве висмита читаса. Натайо менере сарвам. Натайо менере сарвам. Анитьям аядхотхитам. Анитьям аядхотхитам. Шри Хираньякашипур увача. Шри Хираньякашипур увача. Балаевам правадати. Балаевам правадати. Сарве висмита читаса. Сарве висмита читаса. Натайо минире сарвам. Натайо минире сарвам. Анитьям аядхотхитам. Анитьям аядхотхитам. Пожалуйста. Перевод стиха. Хираньякашипу сказал: «Пока Ямараджа в облике мальчика поучал родственников царя Суяги, собравшихся у бездыханного тела героя, те с великим изумлением внимали его философским речам. Так они смогли понять, что все в материальном, материальное не вечно, что рано или поздно всему в этом мире приходит конец». Хираньякашипу сказал: «Пока Ямараджа в облике мальчика поучал родственников царя Суяги, собравшихся у бездыханного тела героя, те с великим изумлением внимали его философским речам. Так они смогли понять, что все материальное не вечно, что рано или поздно всему в этом мире приходит конец». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ача Бхактивиданты с вами Прабхупады. Об этом говорится и в Бхагавадгите 2.18. Антаманта имедеха нитьясьокта шаринага. Материальное тело бренно, но в нем находится вечная душа. Поэтому разумным людям следует изучать природу нетленной души, а не тратить драгоценную человеческую жизнь лишь на заботу о теле. Цель нашей жизни не в этом. Каждый человек должен стараться понять, как сделать счастливой свою душу, как обрести вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. Предназначение человека – постигать духовные истины, а не погружаться в заботы о бренном теле, которое ему все равно придется сменить. И нет никакой гарантии, что в следующей жизни мы снова получим тело человека. В зависимости от нашей кармы мы можем родиться полубогом, а можем угодить и в тело собаки. Шрила Мадхава Ачария, комментируя этот стих, пишет: «Ахам мамабхи манади твайотхатхам анитьякам махадади ядхотхача нитьячапи ядхотхита». Асватарантраева пракрити сва тантро нитья эвча ядхартха бхуташча паря эка эва Джанарданаха. Только Джанардана, верховная личность Бога, существует всегда, а созданный материальный мир проявлен лишь на время. Поэтому каждый, кто под влиянием материальной энергии думает: «Я тело, и все, что связано с ним, принадлежит мне», находится во власти иллюзии. Мы должны считать себя вечными частицами Джанардены, а не чем-то иным. И все наши усилия в этом мире, особенно если мы родились людьми, должны быть направлены на то, чтобы вернуться домой, в царство Бога, и общаться там с Джанарданой. Хиранья-Кашипу сказал: «Пока я, Махараджа, в облике мальчика поучал родственников царя Суяги, собравшихся у бездыханного тела героя, те с великим изумлением внимали его философским речам. Так они смогли понять, что все материальное не вечно, что рано или поздно всему в этом мире приходит конец». Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинку яхевача патитанам павайнибьо Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свамити Намине Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, Хиранья-Кашипу продолжал эту историю. Историю давних времен, когда Ямараджа пришел к родственникам царя Суяги в образе маленького мальчика Брамана и стал давать философские наставления или обучать прямо во время этой церемонии, церемонии прощания с телом царя Суяги, его родственников. И здесь говорится, что именно в этом состоянии родственники поняли, что все в этом мире бренно. Шрила Прабхупада очень часто объясняет с позиции положения живых существ, что чтобы что-то понять, нужно обладать определенной чистотой. Чтобы что-то понять, нужно иметь определенное сознание, определенный интеллект и так далее. В шастрах есть упоминание истории Брамы. Говорится, Брама получил все ведическое знание в сердце через два звука тапа. Он получил все четыре веды со всеми пояснениями, все понимание. Тапа означает та, это означает тарая. Тарая означает очищение или освобождение. А па означает папа. Очищение от результатов мирской деятельности. Если мы с вами говорим очищение от результатов греховной деятельности, то мы не очень хорошо понимаем, что такое тапа. Поэтому карми всегда пытаются очиститься от результатов греховной деятельности, но они ни в коем случае не хотят очиститься от результатов благочестивой деятельности. И поэтому карми становятся йогами, гьяни или становятся имперсоналистами. Что это означает? Что человек, который развил знания не полностью, пытается освободиться от тройственных страданий, которые являются результатом проявления низших гун, то есть в частности гуны страсти и гуны невежества. Но он ни в коем случае не хочет освободиться от реакций, связанных с гуной благости, которая выражается в знании, в освобождении от последствий греховных реакций, в материальном счастье, в возвышенном положении, в процветании, в чувственных наслаждениях и в освобождении.

Кришна объясняет, как узнать? Они привлекаются великими личностями и демонами. Великие личности их интересуют. И Шрила Прабхупада приводит примеры. Махатма, Ганди, Гитлер, Ленин, там какие-то великие личности. Всегда человек хочет образ великой личности. И поэтому также Кришна говорит Арджуне, чему бы ни следовало великая личность, все остальные начинают действовать автоматически. Почему? Что основная часть людей так или иначе, даже при наличии традиций, при наличии получения образования, культивируют какую гуну? Страсти. Это очень важно понять, в какой гуне мое понимание. И это понимание, именно это понимание, вынуждает живое существо действовать определенным образом. Вот почему мы видим, что кто-то путешествует, разнообразие хочет. И путешествует как? Без санкций. Кто-то говорит, что якобы его духовный учитель куда-то послал. Никуда не посылает. Почему? Потому что духовный учитель может давать указания, а не санкции. И поэтому в шастрах также описывается ученик в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. И существует два промежуточных звена. И таким образом 5 ступеней. 3 в гунах и 2 в переходе. И мы с вами говорили. Пратьякша, когда ученик воспринимает учителя на чувственном уровне, подражает ему. Подражает. То есть можно подражать чем? Путешествовать везде, как гуру. Можно в одежде подражать гуру, в пении, в кантималы такие же одевать, как у гуру. И так далее. Это называется пратьякша. Можно точно так же воспринимать гуру через свои чувства. Говорить, вот этот гуру будет мой шикша-гуру. Почему? Потому что его настроение, его указания в большей степени подходят для кого? Для меня. Но у меня есть еще и дикша-гуру. В чем разница? Может быть, мой дикша не дает шикшу? Почему я должен искать какого-то другого шикша-гуру? Может быть, я просто не совсем квалифицирован понять настроение моего дикша-гуру? Говорится, только на высочайшем уровне сознания живое существо может видеть, и то это живое существо должно быть в положении духовного учителя, может видеть, что ученик имеет другую сваруху, не относящуюся к его настроению. Допустим, есть настроение пастушков, есть настроение гопи, есть настроение гопи-манджари и так далее. И на очень высоком уровне, когда уже раскрывается сварупа, то есть духовное положение живого существа, духовный учитель может приказать ученику принять наставление или кшикшу у других людей, у других духовных учителей и так далее. Но это служение дикша-гуру. Это служение дикша-гуру. Поэтому мы видим, что люди себя ведут по-разному. Они меняют храмы, города, меняют определенные виды деятельности. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, в гуне благости одна цель, одна деятельность, одно понимание. В гуне страсти много целей, много видов разновидностей деятельности и много разновидностей понимания. Как много религий, много богов и так далее. Гуна благости связана с монотеизмом. Моно значит один. Гуна благости связана с эко-будхи. Что разум сконцентрирован не на многообразии материальном, а сконцентрирован на духовном единстве. Ачинтья бхеда бхеда татва – это означает одновременное, непостижимое. Ачинтья значит непостижимое. Для кого непостижимое? Для материального восприятия. Невозможно постигнуть это единство через материальный ум или через материальную субстанцию. Вот почему мы говорим, что материалисты всегда видят разнообразие, различия в живых существах, в религиях, в деятельности. Они не видят единства. Это единство проявляется только в нематериальной концепции, когда все рассматривается как единое духовное начало. Где говорится «Ом Пурнам, там Агам Пурнам и Дам». Это говорится в Шри Шипанишат, что абсолютное целое. Целое обладает абсолютом, и когда что-то от него отделяется, то абсолют от этого не меняется. И то, что отделилось, также является чем? Абсолютным. Абсолютным, хотя и отделилось, но из-за этого природа абсолюта не изменилась. Единство и различие. Единство и различие. Как Господь говорит, Шива есть я, но я не Шива.

И они даже на вас начинают рассчитывать в этом примере. К вам бежать там что-то. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца, иди посмотри. Да, в какой-то степени это так. В какой-то степени. В какой-то. Но это зависит от того, на каком уровне находится человек. Можно очень много своей деятельности показывать, то, все, но никого это не вдохновляет. Более того, люди как бы начинают думать, так он, смотрите, он лучше нас всех вместе взятых делает это. Так надо ему и поручить это делать. Они приходят к нему и говорят, мужик, у тебя так здорово получается, мы вообще в экстазе. Давай мы тебе даже будем платить, только ты сам это делай. Все что, просто очень. Демоны очень сильно оберегали прохладу Махараджа, когда поняли, что у него есть связь с какими-то силами. Очень сильно оберегали. Почему? Потому что из этой связи прохлады с какими-то высшими субстанциями, которых они не принимали, но они видели результаты материальные, они могли получать благо материальное для себя. Поэтому они были заинтересованы также в наличии прохлады. Но своим примером он их никак не вдохновлял. Ну никак. Они даже его говорят, ты давай иди-ка помолись там кому-то, Вишну или кому, давай, очень надо. Он говорит, ну ничего себе, демоны меня вдохновляют даже поклоняться Вишну. И он поклонялся. Понимаешь, да? Но когда Вишну появлялся, или там что-то происходило, они говорили, проси у него, знаешь что, проси. Как вот то-то, а старики и старухи-то, золотая рыбка. Золотая рыбка появляется, чего тебе надо на старче, он говорит, зараз узнаем. Раз к старухе. Что мне надо-то? Она говорит, как что? Тебе надо, чтобы ты мне новое корыто дал. Новое корыто и так далее. Варянкой там, то, сё. Все же хотят, чтобы Кришна был на побегушках. Все хотят. На остановке человек стоит и молится Кришне, чтобы автобус пришел. Он-то не понимает, что он в этот момент как старуха эта. Он хочет, чтобы Кришна ему автобусы посылал. За что? За какую такую? И человек говорит, он так напрягает свои ситхи. Раз автобус появляется, он говорит, вот так вот. Спасибо. Аллах Акбар. Ом Мани Падмеху. Иси на небеси. Хари Кришна. Так, хочу, чтобы там дочь там куда-то, там или сын там, или чтобы деньга поперла. Так, давай, Кришна, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Опа, поперла. Практически мы заставляем, то есть мы даже можем не осознавать, что мы стремимся, чтобы Кришна исполнял чьи желания? Наши. А мы вот так вот здесь предаемся. Как? Ну? А мы ему все предлагаем. Цветочек. И то, так сказать, в полном состоянии пропагандистом не быть. Конечно, так все. Поэтому мы что-то ему даем и думаем, ну, мы тебе дали вчера так цветочек, а? Ну, давай, давай, пачку баксов, ну, у нас дорогой цветочек, ты смотри. Ну, я уже 2 года Хари Кришна повторяю, ну. А Кришна? В экстазе. Как мальчиш-плохиш, елки. За банку варенья, за коробку печенья мы все это делаем. И мы-то, ой, не-не, в эту страну я не поеду проповедовать, там опасно. Я в безопасную страну еду проповедовать. А как же ты там покажешь преданность? А я много просто этого раздам, и все! Ну, это в нашем уме только такой. Трюк. Это трюк. Смертельный номер под куполом табуретки. Слон же еще и со страховкой. 20 человек его страхует. И так далее. Он сейчас сделает смертельный номер. Но в чем там риск, никто не знает. В чем риск-то? Где преданность? Где опасность была? Где что? Где ты там... И потом, вот видел я, что сделал. Я много раз ходил по табуреткам. Ну и что?

если ум хочет все для языка и для гениталиев. Вот можешь представить, какие мысли там вообще в этом уме. И все это наука, философия, которая из него исходит, только для того, чтобы удовлетворить язык и талию и гены. То есть купить сову. Чтобы сову купляться. И ум. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что все вокруг секса крутится. Все. Весь мир. Либо вокруг грубого, либо вокруг какого? Тонкого. Слава. Это какой секс? Они меня не любят, они меня критикуют. Они еще узнают, какой я пип-батыр. Батырка. Ты не батырка, ты чикдурка. И все. И люди-то что, хотят? Нравится противоположному полу, уважение общества, положение общества, все это понятно. Дом, имущество, то, или слава и последователи. Я йох! Йох! Да, очень полный. Части Абсолюта обладают Абсолютом. То есть они абсолютно исполняют. Абсолютно. Конечно. Абсолютно исполняют, да. И духовная субстанция еще такова, что они могут также абсолютно исполнять функции других частей. Помимо своих, они еще могут чужие абсолютно исполнять. В этом суть духовной энергии. Анхата гата патир. Невозможное делать возможным. Глазами кушать, ушами драться. Представляете? Вышел на поединок. Как дал! Ухом захлестнул сразу. Потом глазами съел. Носом выплюнул. Чистоты мотивов, несомненно. Чистоты мотивов. Конечно, речь всегда идет о чистоте мотивов. Всегда. То есть, идеальная деятельность, она присутствует даже в век Кали. Потому что Прупада говорит, что когда человек преследует корыстные цели, он может идеально, абсолютно или совершенно исполнять свои обязанности. Но как только вы у него отбираете эти мотивы, как тут же его деятельность начинает несовершенством пропитываться. Поэтому мы видим, что человек, имея материальные мотивы, может что-то лучше делать. Поэтому даже все, каждый видел, что когда имеешь какую-то мотивацию такую, ну, стимуляцию даже, стимулятор электрический, то все очень здорово делается и ладится. А когда кто-то придет на него, наступит, сломает или скажет, ты что такое, и сразу как-то, а с другим мотивом как-то. Important как-то. В смысле, важно. Милосердие, это милосердие по отношению к душе человека. Никто не испытывает. Все же испытывают милосердие к телу. И таким образом ничего на самом деле не дают. Потому что все, что для тела вы дали, оно бренно. Тело-то бренно. Поэтому истинного милосердия нету и нету истинной чистоты. Потому что любая мотивация материальная. Какая же это чистота? Материальная скверна, Кришна говорит. Аскетизм это означает, нету послушания. Божьего послушников нету. Потому что аскеза это не есть или спать на гвоздях. Аскеза это подчиняться. Еще как? Сознательно, добровольно. И Кришна обвиняет Арджуну в отсутствии аскетизма только за то, что Арджуна отказывается что? Исполнять указания Господа. И сразу возникает вопрос аскетизма. И он ищет каких-то других вещей, начиная принимать на себя какие-то телесные аскезы, ограничения, чтобы избежать какого? Истинного аскетизма. Да. Что я готов то сделать, то. Хотите, я буду проголодь жить. Хотите, я буду ходить в дырявых носках. Лишь бы не подчиняться. Да езди на Мерседесе и подчиняйся. Чем ты ходишь пешком и все равно никого не слушаешься. Какой смысл? Кто из вас аскет? Поэтому они так и думали. Кто босиком ходит, тот аскет. Мои-то вы. Звери. Сразу поняли, кто аскет. Как что без трусов ходить не стали? Это еще верх аскетизма. А не мыться, это еще верх. У нас был один такой, сейчас вот хихикает в дом хихи. Вообще можно, я не есть это шея, я не есть эти ногти. Можно видеть по человеку, что он давным-давно не есть эти ноги. Потому что они уже полностью тленны стали. Он их вообще не моет. Потому что зачем? Это не мои ноги, зачем их мыть? Они все равно тленны. Пусть тлеют. Тело тленно, а душа вечна. И тело тлеет. Видно, что он реализовался. И все, да, какой нетленный товарищ. Можно видеть уже. Я не есть эта шея вообще. На шею посмотришь. Не есть эти уши некоторые. Очень, очень много. Не есть ноздри. Оттуда там. Рододендрарий. Ну? Не есть эти ногти. Не есть, я не есть эта грязь под ногтями. Я не есть этот запах изо рта. Я не есть то, что есть там, в Межбулии. Страна Межбулия. Ну, в общем, много, много людей, что не есть это. И не пить. Много людей, что выдумывают. Что истинный аскетизм это вот ходить там, не знаю, в набедренной повязке, как папуас. Вон они все. Прабхупада говорит, обезьяна тогда самая аскетичная. Она вообще голая, скачет. И у нее еще семафор красный. Тогда надо выбрать ее гуру и все. Тогда вместо Прабхупады здесь там шимпанзе сидела бы и все. Шимпанзе рядом, Макакян там. Абрам Гутан. И все, мы бы всем тут поклонялись. Был бы обезьяний питомник. Поэтому говорится, Марката Вайраги или Гардава, обезьяна. Обезьяние такое все. Она очень даже похожа на человека, обезьяна. Она еще к тому же вегетарианка в шастрах говорится. Обезьяна очень похожа на человека. Она вегетарианка. Она ни черта не имеет. Живет так же, как Госвами на деревьях и под деревьями. И там, и сям. Но это же не означает, что она продвинутая. Очищение нужно. Да. Это не значит, что вы, если вы очистились, вы прекратили быть деятельностью какой-то. Шудра не указывает на деятельность. Шудра указывает, что живое существо не осознает, в чем смысл деятельности, безнравственно и не понимает, в чем цель жизни. Поэтому нужно ему что-то таким образом действовать. Джада Барата тоже таскал паланкин, но это же не значит, что он был шудрой. Он был осознавший себя душой. Потому что он, делая это, мыслил совершенно по-другому. Мы же с вами говорили, что не деятельность определяет. А в Бхагаватам вообще описывается, с самой первой строчки, что все варны и ашрамы соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. Поэтому на первом месте стоят браманы. Видишь, критерий какой? Сословий. На втором месте стоят кшатри. На третьем вайши. Это только в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. И существует как минимум 5 градаций браманов, 5 градаций саньяси, браманов саньяси, 5 градаций браманов вообще, да, 5 градаций кшатриев, 5 градаций вайши и 5 градаций шудр. Как минимум. То есть, 3 гунах и 2 в переходе. А все, что переходит за гуну благости выше, то это уже духовная деятельность. Да. Да, да. Вне варн, несомненно. Вайшнавы находятся вне варн. Вайшнавы. Но если человек вайшнав, следует, понимает это, к этому стремится, он уже вайшнав. Только лишь дело времени, когда он к этому придет. Но и в то же время, это одновременно, в то же время его еще нельзя считать чистым вайшнавом. Как Прабхупада приводит пример, как студент мединститута, уже к нему относится как к врачу, но он еще не врач. Он еще должен закончить, стать хорошим врачом и так далее. Но уже многие его как врачом считают, как юриста считают. И вы видели курсанта милицейского училища? Даже если он на первом курсе учится, вы как на него говорите? Кто он? Врач? Правильно. Вы же не говорите врач, да? Или не говорите? Сразу говорите мент. Видишь? А если он там курсант первого курса военного училища, сразу видишь шматок, кусок, кадет. Пупок. Оловянный солдатик. Точно так же, если мы побрили голову, переоделись в тхоти, уже думают, о, вайшнав пришел. Нет, это еще пупок пришел. Это еще этот, Хэллоуин. Это же маскарад. Маска-маска, кто ты? Как там играют на маскараде? Маска-маска, что там? Я тебя знаю. Я тебя знаю. Маска-маска, я тебя знаю. Ты свинья. Прабхупада приводил пример. Маскарад, говорит, показывает истинную сущность психологии людей и их сознания. Поэтому, говорит, когда на маскараде кто-то зайчиком, кто-то кем. Да, кто слоником, кто там тараканом. Нет, я век пылк. Человек-паук. Видеть паука благоприятно вечером. Есть вопросы? Все. Так оно всегда. Ум всегда нас сбивает с толку. Собственный ум, не чужой ум. Это мы на других все время показываем. О, он так, не так. Но на самом деле нас ум сбивает с толку. Наш. Поэтому говорится, что разумный человек под сень своего истинного «я» возвращает всегда ум. Очень сложно принять, что благоприятно для меня. Поехать в Ачинск или остаться на Ягью. Вот что, вот представим, что вы беспристрастны. Что благоприятнее? Ягья или Ачинск? К любимой. А ум-то что говорит? Конечно, если то не сделаю то, тогда не будет то, тогда я потеряю вдохновение. А кому выгодно, чтобы я потерял вдохновение? Никому, кроме врагов. Значит, кто это сказал мне, что лучше Ягья, чем Ачинск? Враг. Ловишь, да? Если я не покормлю кошку, она не будет гонять мышку. Если она не будет гонять мышку, мышка скушает Бхагавад-гиту, я не исполню указаний своего духовного учителя. Все же очень просто. Но если кошка станет худая, она перестанет гонять мышку, поэтому надо ей давать молоко. Чтобы давать молоко, нужна корова. Если не будет коровы, то не будет молока. Если не будет молока, не будет пить его мышка, которая будет гонять мышку, которая кушает Бхагавад-гиту и не дает мне исполнить миссии духовного учителя. Но за коровой надо ухаживать. Если не ухаживать за коровой, она не будет давать молока, которая не будет пить кошка, которая гоняет мышку, которая все время зарится на Бхагавад-гиту, чтобы я не исполнил указания духовного учителя. Поэтому нужно завести тетеньку, которая бы ухаживала за коровой, потому что дяденька за коровой ни хрена ухаживать не будет. Поэтому тетенька будет ухаживать за коровой, и так бла-бла-бла-бла. Потом тетеньке надо в чем-то ходить. Если она будет работать себе на бюстгальтер, то тогда она не будет кормить корову, которая будет давать молоко, поэтому на бюстгальтер буду работать я. Потому что я дам тетеньке новый бюстгальтер, потому что она будет ходить за коровой, которая будет давать молоко, которая будет пить кошка, которая будет гонять мышку, которая все время зарится на Бхагавад-гитку, чтобы я не исполнил указания духовного учителя. И так поехала. Потом тетенька, она теперь в депрессухе, она то все, она со всеми ругается, она туда все, потому что она не беременная. Ну как же, если она будет тетенька не беременная? У нее же есть бюстгальтер, но нету беременности. Она хочет исполнить миссию своей жизни, стать матерью. И вообще надо, так сказать, вайшнавов побольше плодить, потому что тогда вайшнавы тоже будут гонять мышку. Все толпой. Поэтому, несомненно, надо дать ее Теперь она, да, теперь нам тесно все вместе с коровой, с мышкой, и все в том помещении, где хранится Бхагавад-гита. Надо расширять помещение, но для этого нужно корейцев нанять. Потому что корейцы лучше работают, чем узбеки. А узбеки работают лучше, чем русские. А русские лучше работают тех, кто вообще ничего не делает. Лучше собака не работает, да, потому что собака не работает, она лает. А ветер носит. Ветер даже лучше носит, чем русские носят. Русские всегда выносят. Поэтому надо нанять корейцев, чтобы они расстроили мне дом, где мы будем вместе с беременной женой жить. То все, 5-10. А потом надо купить холодильник, чтобы она там хранила детское питание. А детское питание нужно купить в магазине. Магазинов еще нету, потому что Сатья-юга. Надо построить магазины. Надо деньги завести, все такое. Ну, в итоге мышь, это мышь не дает покоя. В итоге все из-за мышки. В итоге все из-за мышки. Шершеля мышь. Вот такой товарищ. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Шинтай Гауранга ки джай, Гауру Прамананда Харибу.